Глава шестая. Николай не надеялся, что этот разговор все изменит, но он должен был попробовать. Начинать лучше с простого. Да и потом, когда все покатится непонятно куда, а оно такими темпами обязательно покатится, он сможет хотя бы перед своей совестью оправдаться. Он предупреждал. Оставался еще крохотный шанс, что Вадим Мельников его услышит и поймет. Явно ведь не дурак. Хотя тут для понимания нужен не только ум, но и свобода мышления. Изначально, когда Николай узнал, что два места преступления принадлежат одной группе компаний, он ожидал, что придется долго разбираться в сложной иерархии руководства, отслеживать совет директоров, но получилось иначе. Никто особо не скрывал, что МИЛ, пусть даже оставаясь активным участником рынка акций, контролируется одной семьей. Собственно, название группы компании уже намекало на это. Долгое время ею и вовсе руководил один лишь Вадим Мельников. Но теперь его дети выросли. Оба были оформлены его заместителями. Дочь недавно уехала, с ней пообщаться не удалось. А вот сын, старший ребенок, планировал принять участие в разговоре. Форцев понимал, что если бы он просто попытался назначить встречу через секретаря, ему бы наверняка отказали, пусть и вежливо. У таких, как Мельников, и без того дел хватает. А уж в период кризиса, тем более. Поэтому Николай не стал тратить время на обычные звонки. Он сам отыскал подходящих знакомых, готовых поручиться за него. Они и организовали встречу. Ни в какой поддержке Николай не нуждался, но все же взял с собой Таису. Для такого шага нашлось две весомые причины. Он был не против выслушать вторую точку зрения, и ему хотелось понаблюдать, как работает его младшая ученица. Он признавал, что из-за своей болезни дал ей пока намного меньше, чем Гарику и Матвею. В ближайшее время это предстояло исправить. Вадим принял их в центральном офисе МИЛ. Свой кабинет приглашать не стал, их сразу проводили в небольшой конференц-зал. Это оказалось к лучшему. Здесь все участники разговора получали одинаковые места и могли держаться на равных, без четкого разделения на хозяев и гостей. Вадиму Мельникову недавно исполнилось 58. На них он и выглядел, но это были спортивные, ухоженные 58. К тому же, судя по полному отсутствию седины, он подкрашивал волосы и бороду. Однако оттенок русого оказался подобран так идеально, что уличить его в этом было бы сложно. Впрочем, судя по выражению лица и цепкому умному взгляду, иллюзия молодости нужна была Мельнику не для того, чтобы любоваться собой в зеркало. Нет, это шоу для конкурентов, чтобы не раздумывали о том, сколько там ему лет и когда он уйдет на покой. Он явно умел работать на публику и отлично поддерживал образ льва, который, хоть и не молод, не позволит порвать себя стаи шакалов. Сын явно пытался подражать ему, но получалось чуть хуже, хотя и не совсем плохо. Артем Мельников сделал все, что от него зависело. Он регулярно ходил в тренажерный зал. У него были отличные стилисты, подобравшие ему безупречный деловой костюм и очки в черной оправе. Стрижка и линии бороды делали его черты чуть мужественней. И все же ему досталась более мягкая внешность, которая для женщины стала бы везением, а Артема явно не радовала. Однако и в нем Форсов за все время наблюдения не увидел нервозности, способной указать на комплексы. «Я так понимаю, ваш визит связан с происшествием на территории мечты?» — спросил Мельников. Общался он тоже вежливо и ничем не выдавал, что изначально не хотел этой встречи. «Не только. Со взрывом в торговом центре тоже. С терактом, значит?» «Это был не теракт», — покачал головой Форсов. «Если только мы не говорим о промышленном терроризме». «Каком еще промышленном? Насколько мне известно, за всем этим стоит какой-то фанатик, идея которого и яйца выеденного не стоит, но ему были дороги. И полиция расследование не возобновляла». «Это верно. Но мы с вами знаем, что не все в этой жизни можно доказать. Однако многое можно учесть. Вам я предлагаю рассматривать то, что произошло, как две версии. Первая случилась в январе, Подготовка к ней началась минимум за 6 месяцев, хотя я предполагаю, что раньше. Эта подготовка включала психологическую обработку и без того нестабильного Алексея Прокопова, создание необходимых условий для взрыва, обучение двойника. «Даже двойника? Звучит как совсем уж дьявольский план», — усмехнулся Мельников. «Уверяю вас, в том, что случилось, нет ничего фантастического или выходящего за грани человеческих способностей. Но есть потребность в очень большой сумме денег. Если бы все обстояло так, как официально заявила полиция, это действительно мог бы сделать одинокий социопат. А вот если учитывать проектировку декораций и прочие сопутствующие действия, становится ясно, что ваш потенциальный враг обладает очень серьезными ресурсами». Николай пояснил Мельникову, как именно был организован предполагаемый теракт. Его не раздражала необходимость повторять одну и ту же историю. Когда он проговаривал ее вслух, он убеждался, что в ней нет серьезных изъянов. Она получилась куда более целостной, чем внезапное сумасшествие Прокопова. Да и потом, он видел, что его спокойный, уверенный тон действует на собеседника. Так и было задумано. Изначально Мельников отнесся к его визиту скептически по вполне понятным причинам. Мил не то что в последние месяцы, в последние годы не участвовала ни в каких крупных конфликтах или скандалах. У семейства Мельниковых просто не было врагов, способных устроить такую травлю. Но кто-то же ее все-таки устроил. Второе, скажем так, мероприятие было менее масштабным, но привлекло не меньше внимания из-за вовлеченности школьников, — продолжил Форсов. В этом случае использовали одинокую затравленную женщину. То есть у нас тут и психолог планетарного масштаба задействован? Вмешался в разговор Артем Мельников. «Не обязательно высокого уровня, и не обязательно даже психолог. На таких людей, как Наталья Дубина, очень просто воздействовать. Этим и пользуются мошенники по всему миру. Полиция уже получила ее компьютер, установила часть переписки с неизвестным человеком, представившимся ей Василием. Вряд ли имя настоящее». И вряд ли она видела первоначальный образ без обработки нейросетями. Но Наталье такое и в голову не пришло. Она жила тихой жизнью. Она не считала, что кто-то может втянуть ее в нечто подобное. Ее унизили, поставили в предельно уязвимое положение, пригрозили потери всего — привычной жизни, репутации, карьеры. И поэтому она согласилась перетравить целый класс. С сомнением поинтересовался Мельников-старший. «Мы не знаем, на что именно она соглашалась. Возможно, решила, что кому-то хочется скандала, подставить развлекательный центр, отомстить за что-то, не более того. Эта женщина была не в том психоэмоциональном состоянии, чтобы полноценно проанализировать ситуацию. Да и вряд ли она готова была принять на себя ответственность. Она вполне могла заявить, что шалость устроил кто-то из учеников». «Даже если вы правы во всем, первая диверсия несравнима со второй. Мельчает наш неведомый враг», — хмыкнул Артем. «Нет, вероятнее всего, у него уже готово еще несколько проектов, которые очень скоро будут реализованы. Ну, заглядывать в будущее я не люблю, а для прогноза нужно больше доказательств», — заметил Мельников. «Давайте сосредоточимся на том, что уже произошло, на этих двух случаях. Ради этого я здесь. Постарайтесь вспомнить, кто может затеять настолько масштабную кампанию по вашей дискредитации и почему». «Нет, вы снова опережаете события», — возразил Вадим. «Мы ведь еще не убедились, что это действительно направлено против моей компании или семьи. Финансовый ущерб от обоих несчастных случаев был умеренно небольшим. В первом случае посерьезнее, конечно, но его покрыла страховка. Ну а во втором мы не вышли за пределы расходов, заложенных в месячный план. В фотозоне периодически что-то ломают и портят. Ну а репутационные потери отсутствуют», — с едва сдерживаемой гордостью объявил Артем. «Я уже запрашивал у наших маркетологов информацию. Да, в торговом центре было проседание по посещаемости и прибыли. Но буквально неделю-две. У толпы внимание не лучше, чем у мухи-однодневки. Как только мы повесили декорации ко дню Святого Валентина, Поток посетителей снова увеличился. Что же до развлекательного центра «Территория мечты», то здесь количество брони даже выросло. «Людей влечет чужое горе», — сдержанно улыбнулся Форсов. «Особенно юную аудиторию. Они рассматривают случившееся не как трагедию, а как превращение обычной фотозоны в комнату страха, соответствующей легендой». Артем действительно думал, что проблемы нет, и компания даже что-то выиграла. Но его отец, судя по взгляду, был умнее и опытнее, как и предполагалось. Вадим как раз понимал, что если несчастные случаи будут повторяться, да еще и часто, насторожится даже самая тупая аудитория. И ладно бы аудитория, на него начнут косо смотреть инвесторы и партнеры. Никому не хочется замараться в крови и уж тем более пролить свою кровь. Однако и доверять Форсову Вадим не спешил. «Вы ведь не можете мне сказать, кто именно это устроил?» «Я надеялся, что это скажете вы», — признался Николай. «Учитывайте возможности организатора. Серьезные связи, большие деньги, выход на международный рынок. Я не могу точно сказать, направлено это на вашу компанию или на вашу семью. Для таких выводов в общем доступе маловато данных. Без вашей помощи не справятся. С кем у вас были конфликты последние лет 5? Думаю, этого срока достаточно. Более долгий период ожидания уничтожает бизнес. Если же это нечто личное, срока давности нет. Для такой грандиозной мести нужна и грандиозная обида». «Так нет!» — прервал его Вадим, поднимая руки вверх. «Сразу стоп! Только мне покажется, что вы говорите серьезно, как всплывает нечто подобное. Какая месть? Какая обида? Это чушь собачья! Я ни с кем не ссорился! Да и потом, вы прекрасно знаете, что от репортеров нельзя скрыть все на свете, особенно в эпоху, когда у каждой собаки с собой видеокамера. Если бы я был связан с крупным скандалом, разве бы об этом не знали? И вообще, при невероятном сценарии, когда кто-то надумал бы мстить лично мне, ну что бы они сделали? Машину подорвали, дом сожгли, я не знаю. Но не вот эта мистерия с терактами началась бы. Я не могу сказать, что моя репутация безупречна, или что я и одного неправильного поступка не совершил. Но мстить мне некому, и не за что. Послушала бы тебя сейчас Марина», — хмыкнул Артем. «Пьяных бредней нам только не хватало», — поморщился Вадим. «А что, она могла бы натянуть на себя костюм мстителя? Вполне в ее стиле». «Сын, достаточно. Даже при том, что в версию с местью я не верю, мы все равно говорим о событиях, при которых погибли люди. Прояви побольше уважения». Артем мгновенно помрачнел. «Да, ты прав. Но если говорить о месте, кандидатов действительно нет». «Тогда сосредоточьтесь на бизнесе», — подсказал Форсов. «Попытайтесь составить хотя бы приблизительный список подозреваемых». «Да нет таких. Группа компании «Мил» уверенно стоит на ногах. Это я вам могу гарантировать. Если мы ведем переговоры о поглощении, то поглощаем мы, а не нас. Последние 3 года доход лишь растет. Мы можем позволить себе курировать благотворительные проекты национального масштаба и строить льготное жилье для своих сотрудников. У нас нет протестов и забастовок. Зарплаты выплачиваются регулярно. Но при этом мы бы не смогли устроить вот это все террористическое. А наши конкуренты находятся примерно на одном уровне с нами. Следовательно, они бы тоже не смогли. Я не говорю, что вы не правы, Николай Сергеевич, и происходящее вообще не связано с МИЛ. Но если у меня и пытаются отнять бизнес, я не представляю, кто. В деловой сфере мой загадочный враг свой шаг не сделал. Я могу еще чем-то вам помочь?» Николай прекрасно знал, что на последний вопрос ответ не требуется. Вообще никогда. Это лишь вежливый способ намекнуть собеседнику, что разговор пора заканчивать. Настаивать на продолжении профайлер не стал. Он не сомневался, что все более-менее значимое уже прозвучало. Они отъехали от офиса, но в поселок не вернулись. Форсов назвал своей спутнице адрес кофейни, в которой давно уже не бывал. Туда Таиса и повела машину. Старший профайлер пока редко садился за руль, в основном за городом, а суета мегаполиса лишала вождения любой радости. Во время разговора Таиса выбрала роль молчаливого слушателя. Само по себе это не было проблемой. Если бы она стремилась проявить себя во что бы то ни стало, беседе это на пользу не пошло бы. Но Форсов пока не был уверен, что от ее присутствия был толк. Он ждал, что она скажет. «Что ты думаешь про Вадима Мельникова?» — спросил он. «Он верит всему, что сказал нам?» — задумчиво произнесла Таиса, помешивая укрытой шапкой сливок кофе. «Он не отмахнулся от ваших слов. Он действительно искал того, кто мог устроить подобную травлю, но не нашел. Это может означать одно из двух. Либо он всегда вел бизнес честно, либо при любых нарушениях очень хорошо заметал следы». «Какое объяснение ты считаешь более вероятным?» «Второе. Пока я не изучала все детали помил, так как глянула официальную информацию на сайте и недавние новости. Но даже этого хватит, чтобы понять. Группа компаний стремительно развивается. К сожалению, у тех, кто играет честно и только по правилам, так получается очень редко. Думаю, Мельников расправляется с конкурентами жестко, но и они его не щадят. Честная борьба по-своему». «А в частной борьбе не используются такие методы, которые мы описали, и он в итоге отмел этот вариант. Хорошо. Что по линии мести?» «Тут опять же Мельников убежден, что он непогрешим, или скорее не подсуден. Это тот Мельников, который Вадим. Артем относится к ситуации иначе». «А вот это уже любопытно. То, что Таиса говорила раньше, было стандартным анализом психолога, который тянет просто на неплохого, но нехорошего. Теперь же началось кое-что интересное. Однако Форсову требовалось убедиться, что это неудачная догадка». «Поясни». «Вадим владеет собой идеально. Он умеет держать лицо», — ответила Таиса. «Артем старается ему подражать, но иногда не справляется. Когда речь заходит о том, какой его папа молодец, он иногда хмурился, морщился, очень часто отворачивался к окну. И еще он дал нам подсказку с Мариной. Думаю, у них какой-то конфликт, более важный для Артема, чем для его отца. Ну, или стандартное соперничество за лидерство». «Очень хорошо. Связана ли Марина лично с Владимиром?» «А я не знаю», — растерялась Таиса. «Как это определить? Ее упомянули между делом». Что ж, для первого раза неплохо. Таиса заметила не все, что следовало бы, но способности у нее точно есть. «Либо не связано, либо связь эта никогда не была серьезной», — пояснил Форсов. «Вадим не воспринимает ее всерьез, судя по тому, что он намекнул на ее алкоголизм. Любые обвинения с ее стороны он считает совсем уж дикими, а потому не несущими угрозы». «Возможно, она действительно алкоголичка». «Возможно, но все же в ее обвинениях, чем бы они ни были продиктованы, есть рациональное зерно, иначе Артем не упомянул бы ее». «Слушайте, прозвучит совсем киношно, но что если это вообще Артем стоит за всем этим?» «И правда, мог бы быть блокбастер», — усмехнулся Форсов. «Сын против отца. Злой гений, притаившийся в семье. Нет, вряд ли. Для того, что уже произошло, нужны очень большие деньги. У Мила они есть, но Артем не сумел бы вывести их со счетов незаметно для отца. Мы в любом случае будем собирать данные о семье. Я предполагаю, что к ним это сводится больше, чем к компании как таковой». Таиса, так и не сделавшая ни одного глотка, кивнула, медленно раскручивая в пальцах кружку. «Я тут подумала, они ведь действительно не знают. Кто может их вот так травить? Ладно, если это окажется неожиданный конкурент. А если все-таки лично? Как это вообще? У тебя есть настолько грандиозный враг, но ты о нем даже не знаешь». «Тонешь в фантазии», — констатировал Форсов. «Непрофессионально. Задача профайлера — не возмущаться несправедливости вселенной, не заламывать руки и не бегать кругами. Этим можешь заняться в свободное время. Задача профайлера — определить, кто совершил преступление и почему. Именно на этом я предлагаю сосредоточиться». После обыска квартира все еще оставалась опечатанной. Но это, конечно, ненадолго. Просто сейчас потенциальные наследники, все одинаково дальние, пытаются выяснить, кому из них достанутся драгоценные квадратные метры в столице. Начнутся переговоры, скорее всего, вежливо, однако может и до драки дойти. Было бы забавно. В любом случае, никто из этой внезапно осчастливленной толпы не рвется прийти сюда и провести уборку, которая после действий экспертов-криминалистов предсказуемо нужна. Интересно, хватит ли им совести явиться на похороны Дубининой? Или она, как человек, вообще не имеет значения? Важно лишь то, на что можно повесить ценник. Гарик размышлял об этом без особой тоски. Люди давно уже не могли его удивить. Не худшими проявлениями своей природы, так точно. Просто казалось почти неприличным думать о чем-то другом, когда он вскрывал дверь квартиры Натальи Дубининой. Печать он осторожно сдвинул в сторону с помощью масла, да и с замками разобрался быстро. Школьная учительница не могла себе позволить дорогие. Конечно же, внутри его встречал бардак, как будто по квартире пронеслась орда крошечных, но очень деятельных варваров. Полки выдвинуты, вещи валяются на полу. Повсюду груды бумаг, одежды, книг. Вон, на полках все опрокинуто. В этом не было попытки оскорбить женщину, которая подвергла опасности жизни детей. Эксперты всегда так действуют. Их работа не предполагает сентиментальности. Они должны во что бы то ни стало отыскать улики. Хотя здесь у них значительного улова не было, с бардаком или без. Да, нашли компьютер с якобы романтической перепиской и теми самыми фотографиями, которые подтолкнули Наталью к последней ошибке в ее жизни. Но Гарик не сомневался, преступники могли бы уничтожить эти следы, если бы захотели. А раз не уничтожили, это было такой же демонстрацией, как видеоролики Алексея Прокопова. Все стрелки направляли на исполнительницу, выставляя ее действия понятными и объяснимыми. В самом деле, ну в чем виноват неведомый виртуальный Вася? Может, он вообще пошутил про диверсию в развлекательном центре? Или хотел, чтобы Дубинина просто там пакость какую-нибудь разлила, а уж она сама выбрала не те чистящие средства? С этим как раз беда. Насколько было известно Гарику, упаковку от химикатов так и не нашли. Наталья еще до экскурсии разлила ингредиенты по бутылочкам, а изначальную тару выбросила. Опять же, вряд ли сама. Когда сюда наведались эксперты, мусорное ведро было заполнено на 2/3. Хозяйка квартиры не спешила его опустошать. Но упаковку она выбросила. За этим организатор тоже проследил. Хотя, какой он организатор? Не совсем верно его так называть. Это все грамотные, профессиональные действия. Гарик склонялся к мысли, что за обоими происшествиями стоят наемники. А уж кто им платит — вопрос отдельный. Таким образом, в истории пока три основных звена. Первое — заказчик. Тот, кому по своим причинам нужно затравить или компанию Мил, или не слишком благородное семейство Мельниковых. Второе — посредник. Тот, кто занимается планированием и поиском исполнителей. Третье — исполнители. И ими может оказаться вообще кто угодно. Уже отыгравших свое отследить легко, а новых никак не угадаешь. Гарик прошелся по квартире, разглядывая руины чужой жизни. Сколько предметов. Интересно, кто-нибудь замечает, как много накапливает вокруг себя предметов? Тащит к себе в дом, вьет из них гнездо. Нет, конечно, нет причин задумываться о таком, когда жизнь идет своим чередом. Но когда человек исчезает, предметы, формировавшие его мир, просто теряют смысл, вот и кажется, что они бесполезны. Впрочем, бывают и исключения. В свою квартиру Гарик нередко тянул изначально бесполезный хлам, чтобы усложнить жизнь тем, кому захочется составить его психологический портрет. Потому что нечего тут выпендриваться, развелось мамкиных профайлеров. Отправляясь сюда, Гарик не был уверен, что найдет нечто стоящее. Он не считал экспертов недоумками, которые не определят улику, даже если она отвесит им пинок под зад. Но он допускал, что полиция и психологи смотрят на мир по-разному, на это и делал ставку. У него был шанс обнаружить ошибку, допущенную посредниками. Если бы такая ошибка была, но ее не было. Проект с Дубининой был куда проще, чем подготовка теракта с Прокоповым. Ладно, можно записывать еще одно очко насчет наемников и сваливать отсюда. Именно этим Гарик и собирался заняться, когда вдруг услышал еле различимый жалобный звук. Он замер, прислушиваясь. Изначально шум собственных шагов помешал ему точно определить, что он уловил и откуда оно доносится. Может, холодильник какой заурчал? Хотя нет, эксперты должны были отключить всю технику и перекрыть воду. Да и не способен холодильник звучать жалобно, а от своего воображения Гарик особой сентиментальности не ожидал. Секунды проходили, проползали мимо, но звук не повторялся. «Есть тут кто?» — позвал Гарик. «Ну, не знаю. Отбившийся от стаи криминалист! Голодный судмедэксперт! Заклеванный собратьями участковый!» Он понимал, что в пустой квартире лучше не болтать. Соседи уже наверняка выведали, что случилось с Натальей. Знали, что она не вернется. И если они услышат его монологи, обязательно высунутся проверить, кто он такой. Не критично, однако определенно лишняя трата времени. Но он не мог просто уйти, ничего не проверив, и решил рискнуть. Риск оправдался. Звук повторился, и на этот раз Гарик, не двигавшийся, прислушивавшийся, сумел его распознать. «Ну, конечно», — проворчал себе под нос профайлер. «Одинокая затюканная тетка. Почему мы все отринули фактор кота?» Хотя понятно почему. На кухне не было мисок. Среди разбросанного хлама Гарик не увидел ни корма, ни игрушек. Либо Наталья была отвратительной хозяйкой, либо коту здесь находиться не полагалось. Но кот все равно был. Гарик обнаружил его в гостиной, большой комнате с балконом. Несчастный зверь, взлохмаченный, тощий, забился на шкаф и смотрел на человека расширившимися от ужаса глазами, похожими на два идеально круглых иллюминатора, за которыми скрывается космос. Кот не тянул на домашнего, слишком истощенный. Наталья умерла не так давно, и если бы она до последнего его нормально кормила, он точно не дошел бы до такого состояния. Грязный, на шерсти видны заживающие раны, скорее всего, с другими котами подрался. Живодеры действуют куда страшнее. Гадать, как он сюда попал, не приходилось. Эксперты оставили форточку открытой. Хотя это было непросто, пятый этаж все-таки. Бродячие коты куда чаще прячутся по подвалам. Здесь это несложно, дом-то старый, окна в технических помещениях битые. А этот предпринял серьезные усилия, чтобы забраться сюда, так коты обычно возвращаются домой. Словом, выглядел он как дикий, но вел себя так, будто ему очень нужно было попасть именно в эту квартиру. Долго анализировать, как так вышло, Гарик не собирался. Он достал смартфон и без труда нашел страницы Натальи Дубининой в соцсетях. Сейчас там накопилось многовато постов от других людей с соболезнованиями. Красивые слова от тех, кто вряд ли проявлял такую же заботу, когда Наталья была жива. Официально ее пока называли жертвой. О том, что она не спасла детей, а устроила диверсию, журналисты еще не рассказали, так что сочувствовать ей считалось проявлением хорошего тона. Но Гарика все эти демонстрации собственного добросердечия не интересовали. Он полез в альбом фотографий, сделанных хозяйкой страницы, и, наконец-то, обнаружил то, что искал. «Зюзя», — прочитал он. «Ха, дебильное имя. Хотя, мне ли осуждать? Слушай, у вас с ней какие-то странные отношения были. Как ты дошел до такого состояния вообще? И что мне с тобой делать?» Пояснять кот ничего не собирался, но снова мяукнул, будто намекая, что нечего тут перекладывать ответственность на тех, у кого даже права голоса нет. Гарик вообще не обязан был с ним возиться, можно было убедить себя, что это не его проблема. О животине должны заботиться наследники, это им бонус такой, к квартире. Но они вряд ли доберутся сюда скоро, склока между потенциальными хозяевами недвижимости только началась. А еще кот может выбраться сам, как вошел, так и выйдет. Но влезать на пятый этаж — одно дело, спускаться — совсем другое. особенно при том, что зверь совсем ослаб и вряд ли уже может похвастаться ловкостью, присущей этому виду. Так что профайлер не мог отстраниться от этого простого факта, что если он уйдет сейчас, кота найдут уже по запаху, а не по мяуканью. «А, ладно!» — закатил глаза Гарик. «Но ты ведь не упростишь мне задачу, так?» Он протянул коту руку, и зверь тут же испуганно зашипел. «Говоришь, как Матвей! Ха, кто б сомневался!» Гарик мог бы стащить кота силой, но ходить и с царапаном ему не слишком хотелось. Он снова приступил к осмотру квартиры, стараясь найти то, что упростит перевозку животного. Целью было только это, однако получил он неожиданно больше. Среди мусора, который эксперты оставили на полу, Гарик обнаружил ленты скотча, склейкой стороны, покрытые обрывками бумаги. Сама бумага была специфической, темно-коричневой. Такая используется только на коробках, и уже на ней разместили наклейку с надписью. Тут не требовалось большого ума, чтобы понять. Это элементы посылки. При этом коробки, с которых сдирали скотч, Гарик не видел. Получается, коробку Наталья вынесла в контейнер отдельно. Почему? Была слишком большая и путалась под ногами? Не аргумент. Можно оставить рядом с мусорным ведром. Места хватает. Да и вообще, какой владелец кота выкидывает большие коробки? Получается, коробку она выбросила вместе с упаковками от бытовой химии. Очень редкой бытовой химии, производящей при смешивании ядовитый газ. Такое в ближайшем хозяйственном магазинчике не купишь. Получается, посредник не только выдал Наталье инструкции, именно он обеспечил ее средствами исполнения плана. Гарик осторожно развернул ленту скотча, поднес к окну, чтобы изучить на свету. Хорошо было бы увидеть тут имя, которое дало бы все ответы. «Ура! Закрыто дело!» Но имени, конечно же, не было. Даже адрес толком не сохранился. Однако бесценную подсказку Гарик все-таки получил. Адрес был написан латиницей, а на обрывке сохранилась страна — Канада. Снова Канада, как и в случае с Юбером. С этим можно работать. Кот мяукнул, будто напоминая о себе. «Ты требуешь спасения, но сопротивляешься спасению», — укоризненно заметил Гарик. «Определись!» Скотч он оставил в квартире. Тащить мусор с собой не имело смысла. Вскоре профайлер отыскал плотный рюкзак, да еще плед. Теперь можно было приступать к спасательной операции, которую не особо хотелось проводить. «Знаешь, моя матушка любит говорить, что за спасение бездомной твари полагается чудо от Господа», — сообщил коту Гарик. «Ты определенно тварь, поэтому буду надеяться на чудо. Хотя, если учитывать то, как ловко матушка успевает уповать и на христианство, и на язычество, вероятность получить за тебя дар с небес не слишком высока». Кот шипел и возмущался, отказываясь обсуждать награду за свою жизнь. Но шума от него было больше, чем вреда. То ли зверь окончательно ослаб, то ли понимал, что ему помогают. Запихать его в рюкзак удалось быстро, при вялом, скорее символичном сопротивлении. Может, стоило бы сразу заглянуть в ветеринарный магазин, но вопли из багажника призывали сделать дорогу как можно короче, и Гарик сразу поехал в коттеджный поселок. Машина у ворот намекала, что Матвей дома, и это к лучшему. Гарик захватил рюкзак и направился на крыльцо. Чтобы подчеркнуть, насколько у него важное сообщение, он даже воспользовался дверным звонком, а не отмычками. Матвей все равно мог не отреагировать. Иногда он оставлял за Гариком право войти самостоятельно или убраться подальше. Но на этот раз он сделал исключение. Открыл дверь сам. И тут же получил в руки отчаянно сотрясающийся, воющий и шипящий рюкзак. «Это что?» — холодно поинтересовался Матвей. «Ха! Ты не поверишь! Кот в мешке!» «Даже у твоего альтернативного представления о реальности должны быть какие-то нормы». «Сегодня я прямолинеен до тошноты! Я действительно завел тебе кота! Не благодари!» «Сейчас март. И где ты взял кота?» «Это кот Дубининой. Нашел по месту прописки». «Но если его там оставить, кот присоединится к хозяйке скорее, чем ему хотелось бы». «Ты пришел только для того, чтобы сделать гадость?» «Ха, с точки зрения кота, я как раз поступаю благородно. Но пришел не только за этим». Приглашать его Матвей все равно не стал. Просто отошел в сторону, обеспечивая Гарику доступ в дом. Сам же Матвей направился на кухню, и только там, закрыв дверь, расстегнул рюкзак. Кот тут же вырвался на волю, забился под шкафчик и предупредительно взвыл. Матвей, не обращая на него внимания, достал из холодильника кусок сырого мяса и начал нарезать тонкими полосками. «Хо, добрая ты душа, Матвей Человекович!» — оценил Гарик, запрыгивая на один из шкафчиков. Коту он по-прежнему не слишком доверял. «Ты об этом хотел поговорить?» «Нет, я хотел поговорить о международном следе в нашей истории, а в частности, канадском». Он рассказал Матвею о том, что обнаружил в квартире Натальи. О том, что бытовую химию вряд ли купили на территории России, профайлеры подозревали изначально. Но список стран, где продаются соответствующие средства, все равно был велик. Теперь же мелькнула Канада. В который раз в этой истории? Оттуда пригласили дизайнера, и там же этого дизайнера очень легко убили, как только на него вышел Гарик. В чужой стране такое провернуть сложнее. К сожалению, пока что знание о том, что наемники связаны с Канадой, давало не так уж много, но в будущем могло пригодиться. «Я пока не задействовал хакеров, пошерстил сам. Но по первому впечатлению, у этих Мельниковых бизнес в основном в России», — сообщил Гарик. «За границей они так, инвестициями чутка балуются. Что-то покупают, что-то продают. Но никаких финансовых операций, которые оправдывали бы такие траты на их устранение. Да и за граница потешная. Прибалтика с Польшей. Так что, думаю, организаторы из России». «Очень может быть». «Ну и нафига ему канадцы? Что, перевелись на Руси сообразительные утырки?» «Это не такой невероятный расклад, как тебе кажется», — заметил Матвей. «Ты про вымирание утырков?» «Я про найм иностранцев. Это дополнительная подстраховка, чтобы отвести подозрения от организатора. Иностранным наемникам проще скрыться, они менее предсказуемы. Они не будут шантажировать нанимателя». «Но и заплатить им придется дороже». «Да, и это повышает оценку потенциального состояния организатора. Еще один вариант. Этот человек связан с международным бизнесом, и ему проще было договориться с канадцами, чем выходить на контакт с местными преступными группировками, о которых он ничего не знает». «Это тоже указание на него?» «Безусловно». Матвей сложил полоски мяса на тарелку и поставил на пол перед котом. Кот по привычке зашипел, но от еды не отказался. «Ха, ругается, даже когда ты желаешь ему добра. Вы поладите», — объявил Гарик. «Этого мы никогда не узнаем. Ты заберешь его с собой». «Чего? Куда это? Мне некуда. У меня крохотная квартирка, а у тебя частное домище». «Тогда отвези его в приют. Я не нуждаюсь в домашних питомцах». «Ну, ты ж согласился отставить Таису. Короче, я не могу вышвырнуть кота. Это разобьет сердце мне. И ему. И всем. Нет, я в таком не участвую». При всех шутках Гарик вполне допускал, что Матвей всучит ему этого дурацкого кота. Но разбираться с животным он точно не собирался, а потому поспешил к выходу под тяжелым взглядом старшего из профайлеров. Нужно было ехать домой, заняться сбором данных о Мельниковых. Может, найти информацию обо всех канадцах, оказавшихся в России за последние полгода. Увидеть, что их слишком много, выругаться, но все равно составить список подозреваемых. Хороший был бы план, но почему-то не сложилось. Гарик особо не раздумывал о том, что делает, когда припарковывал машину перед ночным клубом. В его нынешнем положении любые желания обретали особый вес, за них приходилось держаться. Если сейчас захотелось быть в душном зале среди ревущей толпы и музыки, которая больше напоминает падение кастрюли по бетонной лестнице, пусть будет так. Значит, какая-то часть его сознания уже подозревает, что одиночество ему на пользу не пойдет. Гарик не мог объяснить себе, почему в таком случае не остался в доме Матвея. Да он и не пытался. Он держался за мысль о том, что все дело в людях, сколько мог. Но близость людей его не успокаивала, она тяготила. Кажется, очень скоро единственными трезвыми представителями рода человеческого тут остались он и бармен. Даже официантки раскраснелись, все больше хихикали, зная, что так проще заработать чаевые. Гарик пытался найти хоть что-то радостное в привычных развлечениях. Провел с полчаса на танцполе, посидел возле бара, знатно удивив здешних постояльцев заказанным тоником. Они ворчали, что тоник без джина — деньги на ветер. У Гарика не получилось бы это оспорить. Уже после полуночи в клубе появились те, кого он тайно искал, хотя не признался бы в этом никому, начиная с себя самого. Люди, в которых не было ничего особенного, которые ничего не предлагали открыто. И все же Гарик обладал достаточным опытом, чтобы распознать их. Он ведь не зря сказал Матвею, что найдет все, что нужно, если очень захочет. И вот, пожалуйста, нашел. Получил. Но не принял. Пока не принял. В клубе он не задержался, поехал все-таки домой. По ночному городу двигаться быстрее и проще. Однако это в кои-то веки не радовало. Гарик предпочел бы побольше времени на размышления, но сложилось вот так. Пустота снова была с ним, внутри него. Он никогда не мог предсказать, когда она появится и почему. Не было никаких предпосылок, способных предупредить о беде, и никаких действий, которые могли бы от нее защитить. Сегодня был неплохой день, занятой. Вон, он даже кота спас. За это ему полагалось чудо. Но партию чудес, похоже, разобрали прежде, чем до него дошла очередь. Когда он добрался до своего двора, дом еще не спал. В половине окон поселилась темнота, в половине горел свет. Но в больших городах всегда так. Сложно уловить момент, когда не останется ни одного огонька. Гарик не обратил на это внимания. Пустота внутри делала все, что снаружи, неважным и ненужным. Он сжал в кармане небольшой бумажный конверт, купленный в клубе. Его внутренний адвокат, тот самый пресловутый бес на левом плече, шептал, что это не так уж страшно. Ерунда, вообще-то, по сравнению с тем, чем накачала его Фрея. Всего лишь способ вернуть немного красок в мир, внезапно ставший черно-белым, так что не считается. И все же он слишком хорошо знал, что в этой теме любое «всего лишь» — это обман. Тут как с игрой в русскую рулетку. Если ты проигрываешь, ты проигрываешь раз и навсегда. Вот только так ли страшно проиграть? Гарик чувствовал, что становится обузой и для себя, и для окружающих. По крайней мере, об этом шептала пустота. Хотелось, если не исправить все, то хотя бы отстраниться. В квартире он не включил свет, нужды в этом не видел. Пошел, не разуваясь, через коридор в гостиную, распахнул окно. Ему показалось, что внутри слишком душно, и морозный, почти зимний ветер марта помог, ударив в лицо. От свежего воздуха стало чуть легче. Не до конца, но достаточно, чтобы достать из кармана конверт и высыпать содержимое в черно-золотую городскую ночь. За такое можно было гордиться собой. Но ничего похожего на гордость Гарик не чувствовал. Да и пустота не отступила. Он просто стоял перед переливающимся морем огней и думал о том, каким страшным иногда бывает будущее. А потом, в темноте абсолютно пустой квартиры, кто-то коснулся его плеча. Кот удрал при первой же возможности. Матвей это проблемой не считал. Если животное действительно домашнее, и Гарик не схватил первого попавшегося бродягу, кот вернется сам. Если же он бродячий, в элитном коттеджном поселке жизнь его будет не так уж плоха. В любом случае, Матвей не собирался гоняться за ним. Пришло время отправляться на встречу с Мариной Маякиной. Он не был удивлен тем, что Форсов поручил допрос ему, а не поехал сам. Эту Маякину ему подкинули слишком очевидно. Не следовало внушать Мельниковым, что они действуют так уж ловко. Но и игнорировать подсказку было нельзя, на случай, если она оказалась верной. Поэтому Форсов решил послать к потенциальной свидетельнице Матвея и оба знали, что этого достаточно. Марина Маякина не была связана с семьей Мельниковых напрямую. Они не вели совместный бизнес, не появлялись на одних мероприятиях, друзьями точно не считались. Выяснить это оказалось несложно. Марина активно наполняла собой социальные сети. Но то, что связь неочевидна, делало ситуацию лишь интересней. Узнав, о чем пойдет речь, она согласилась на встречу без лишних вопросов. Матвей позволил ей назначить время и место. Марина с гордостью пригласила его в свой салон красоты. Он допускал, что она действительно ведет бизнес. Да, жила Марина в первую очередь на средства мужа. Она этого не скрывала, гордилась даже. Салон красоты супруг подарил ей, когда дети выросли, а жене стало скучно. Но многие недавние домохозяйки, получившие бизнес таким нехитрым путем, все равно преуспевали, потому что выбирали дело по душе. Однако это был не случай Марины. Матвей понял это, когда она заблудилась уже на входе и была вынуждена спрашивать у администратора, в какой стране кофейня. Судя по всему, Марину привлекало скорее звание бизнес-леди, а не нечто столь скучное, как ведение бизнеса. Ну а встречу она назначила именно тут, чтобы придать значимости своим словам. Ей наверняка казалось, что владелица такого дорогого заведения Матвей не может не поверить. Они устроились за небольшим столиком, над которым висела яркая лампа в зеленом абажуре. Свет падал прямо на лицо Марине, создавая нелестные тени, и она вряд ли оценила бы это, если бы видела. К счастью для нее, уголок приема пищи предусмотрительно избавили от зеркал. Марина оказалась созданием без возраста, но в ее случае это не было комплиментом. Матвей давно уже заметил, что люди, злоупотребляющие пластическими операциями, постепенно обретают одинаковые черты. И Марина была из их числа. Крупные скулы, выпуклый подбородок, открытый нос, массивные губы с ложбинкой на верхней. При такой внешности создавалось впечатление, что они с Мариной уже где-то встречались. Но профайлер не сомневался, что это не так. «Почему вы пришли именно ко мне?» — уточнила Марина. Он еще при телефонном разговоре понял, что Мельникова ей откровенно не нравится. Марина и сейчас уселась на краешек стула. Ей не терпелось полить их грязью. Но она отличалась достаточной осторожностью, чтобы не попадаться сразу. Она ведь толком не представляла, с кем говорит. Матвей продемонстрировал ей полицейское удостоверение. Фальшивка как раз для таких случаев, сделанная достаточно хорошо. Так что и среди профессионалов не каждый заметил бы подвох. А уж Марина и вовсе поверила сразу. Она заметно расслабилась. «Я провожу проверку по делам крупных компаний МИЛ», — ответил Матвей. «Пока что они безупречны, но анонимный источник подсказал мне, что стоит обратиться к вам». «Не знаю, что у вас там за источник, но он молодец. Только проверка нужна не деловая, а какая-нибудь уголовная, потому что этот козел убил мою подругу». «Надо полагать, вы говорите о Кларе Сафроновой». «Именно о ней я и говорю. Вы что, знаете, что он ее убил и ничего не делаете?» «Мне известно то же, что и всем. 14 лет назад жена Вадима Мельникова погибла в результате несчастного случая. Ни о каком убийстве речь никогда не шла». Такую деталь Матвей не мог упустить. Мельников старался держаться подальше от публичного внимания. Интервью, если и давал, то исключительно бизнес-изданиям. Однако тем ценнее становились для журналистов общеизвестные факты его биографии. И гибель жены определенно можно было назвать самым ярким событием. Только вот криминала там даже не подозревали. Вадим и Клара ехали по зимней дороге. Он не справился с управлением, что при гололедице неудивительно, и машина слетела на обочину. Дело могло обойтись испугом и незначительными травмами, если бы автомобиль не снесло в озеро. Машина пробила лед и за считанные секунды оказалась на глубине. Вадим выбрался, а Клара не сумела. По тому делу неоднократно проводилась проверка. Но обвинить Вадима в случившемся так и не смогли. Понятно, что если жену убивают, муж становится первым подозреваемым. Классика жанра. Но Вадим мог выбрать способ попроще. А в тот день он и сам рисковал. Он едва выжил. Слишком сложно получается для избавления от неугодной супруги. Да и такой ли неугодной? Вадим и Клара прожили вместе почти 20 лет. Воспитали двоих детей. Никто никогда не говорил об их разводе. Бизнес они тоже вели вместе и справлялись с этим отлично. Даже если вынести за скобки сложнейший метод убийства, у Вадима не было толкового мотива. Но Марина так не считала. «Знаете, кем он был до свадьбы?» Презрительно поинтересовалась она, сразу намекая, что не стоит поднимать планку слишком уж высоко. «Кем же?» «Никем! Болтался по жизни, как говно в проруби, пока Клара его не подняла. Тут поучился, в армию сходил, поработал. Ничего серьезного. Я ей сразу сказала, зачем тебе муж-содержанка? Это же нелепо. Но ей казалось, что это отличная идея». То, что Марина презирала содержанок, хотя сама по сути являлась таковой, было даже забавно. Хотя она иронию не оценила бы, потому что себя содержанкой не считала. Марина родилась в богатой семье, совсем как Клара, так они и познакомились. Но если Марину вполне устраивала роль девочки-девочки на всю жизнь, то Кларе хотелось совершенно иного будущего. Возможно, на этом и строилась долгая дружба. Марина терпеть не могла соперниц, а Клара — конкуренток. Они были носительницами разных ценностей и ни при каком раскладе не могли друг другу помешать. Марину быстро выдали замуж за человека, который мог бы обеспечить ее так же хорошо, как отец. Клара же обзаводиться семьей не торопилась. При содействии родителей она строила собственное дело. На это уходило немало времени и сил. Она прекрасно понимала, что бесхребетный муж станет для нее обузой, а уверенный в себе мужчина не будет выполнять приказы, которые она раздавала все более и более уверенно. Поэтому Клара под венец как раз не спешила, и когда ей исполнилось 30, все вокруг решили, что жизнь она официально закончит в звании старой девы. А по факту, постоянно меняя любовников, этим она занималась уже много лет. Однако оказалось, что на личную жизнь у Клары Сафроновой тоже был подготовлен бизнес-план. На 40-й день рождения она подарила себе новые отношения. На этот раз не с очередным безымянным любовником, а с тем, кого выбрала на роль мужа и отца своих детей. Этим человеком и оказался Вадим Мельников. Кларе казалось, что он идеальный вариант. Умный, привлекательный, целеустремленный, но при этом намного моложе, без связей, без капитала. Она видела, что Вадим готов у нее учиться, а значит, подчиняться ей как начальнице на работе, оставаясь при этом мужем в их общем доме. «Я, если честно, думала, что они разбегутся в первый же год», — призналась Марина. «А затея с детьми и вовсе была дебильной. Ну какие дети в таком возрасте? Клара должна была понимать, что у нее больше шансов выносить уродов». К счастью, аналитик из Марины оказался так себе. Никакой возраст не помешал Кларе выносить и родить двух здоровых детей. Бизнес от этого тоже не пострадал. Вадим подменил жену на руководящем посту на время ее недолгого декрета. Из него получился великолепный ассистент. Такие сценарии, как описывала Марина, истории мужа, который получает от жены все, а потом ее убивает, действительно встречались. Но тут Матвей не видел прямых указаний на подобное развитие событий. Понятно, что в первые годы Вадим остро нуждался в Кларе. Она обучала его и поддерживала. Но с учетом его характера и способностей, на подготовку ему хватило бы лет 5, а то и меньше. Однако супруги прожили в браке 19 лет. Слишком большой срок для преднамеренного мошенничества. Слишком значимая часть их жизни прошла вместе. Еще одной причиной убийства жены чаще всего становится появление любовницы. В случае Вадима это считали особенно вероятным. Он ведь был намного моложе жены. Но другая женщина не появилась рядом с ним ни сразу после смерти Клары, ни позже. После той страшной аварии миновало уже 14 лет, а Меньшиков не то что не женился, он ни разу не завел долгосрочную любовницу. Были и другие факторы, указывающие на то, что Марина не права. На немногочисленных фотографиях с похорон Клары ее муж выглядел искренне скорбящим. Во время личной беседы с ним Форсов не обнаружил никаких признаков волнения, когда речь шла о возможной мести. Если он действительно убил свою жену, женщину из богатой семьи, разве не следовало ему испытать хоть какое-то волнение? Но нет, он был совершенно спокоен. И все же, по какой-то причине, Артем Мельников направил их в эту сторону. Дурацкая шутка? Как вариант, но вряд ли. Может оказаться, что он действительно винит отца в смерти матери. Он хочет нового расследования. Но если так, он выбрал себе неудачную союзницу. Всего, о чем болтала Марина, пока было недостаточно для серьезных подозрений. «Он изменял ей?» — уточнил Матвей. «Он ей? Нет!» «Судя по вашему тону, вы не можете утверждать обратное?» Марина заметно растерялась. «Это вы меня так спрашиваете, изменяла ли ему Клара?» «Да». «Вот это как раз было! Я потому и думаю, что он убил ее, забыл свое место!» «Интересный подход. С вашей точки зрения, ему следовало терпеть измены». «Это было частью договора», — пожала плечами Марина. «Когда они поженились, Клара сказала, что не собирается менять ради него прежние привычки. Он согласился. Кстати, она разрешала ему заводить любовниц, но согласованных с ней». «Тогда у него снова не было мотива убивать ее». «Я же говорю, взорвался. Сперва он был послушный, но потом вообразил непонятно что и убил Клару. А дальше все забрал себе. Когда они работали вместе, компания называлась «Клара Инт». А потом что? Он с месяцок походил в трауре, а после и компанию переименовал, и всех, кто ценил Клару, оттуда вышвырнул. Разве это не доказывает, что он ее убил?» Убийство это как раз не доказывало, но намекало, что он относился к изменам жены не так легко, как пытался показать. «Говоря «всех, кто ценил Клару», вы имеете в виду ее любовников?» «Я точно не знаю. Она настолько откровенной никогда не была. Но что уволил он только мужчин — это факт. Например, Коленьку Гаврилова, который когда-то вместе с Кларой бизнес начинал и сделал больше, чем этот Мельников. Как поступил бы по-настоящему хороший муж, случайно потеряв жену? Увековечил бы ее память хотя бы в названии фирмы. А он что? Переименовал в честь себя любимого?» Марина злилась совершенно искренне. Ей казалось, что доказательств тут хватает. А Матвей просто издевается над ней. Может, его вообще Мельников послал. Кто ж разберет, кому полиция продалась. Но ее возмущение Матвея не особо волновало. Он обдумывал ситуацию. Какой-то подвох здесь все-таки есть. Только Марина о нем не знает. И она, даже будучи владелицей салона красоты, даже с влиятельным мужем, никогда бы не организовала такую месть. И опять же, нет полноценных доказательств, что это действительно месть, но шансы 50 на 50. Да, на такую сложную схему, еще и безумно дорогую, решится лишь тот, кто искренне любил Клару. Но желание человеческой души непредсказуемое, а те, у кого денег очень много, относятся к ним иначе. За экономический мотив пока держаться сложнее. Вадим сказал Форсову правду. Даже после двух чудовищных событий бизнес по-настоящему не пострадал. Впрочем, никто не знал, что будет после третьего и куда нанесут удар. Все получилось дурацки как-то. Хотя, когда Таиса пыталась обнаружить, где допустила ошибку, ничего конкретного она найти не могла. Просто это было так непривычно — работать напрямую с Форсовым. Ей казалось, что это очередной экзамен, вроде того, который он ей уже устраивал. Она готовилась к этому, убеждала себя, что справится, и... провалилась. Кажется. Уверена Таиса ни в чем не была, потому что при разговоре с наставником все ее силы уходили на то, чтобы выглядеть спокойной. Это давалось ей настолько тяжело, что она не запоминала половину того, о чем говорила. Она понятия не имела, что подумал о ней Форсов. Но ответить у нее получилось не на все вопросы. А это ни при каком раскладе хорошим результатом считаться не может. Хотелось объясниться с Форсовым, сказать, что она будет пытаться. Сейчас переволновалась, это не повторится. Но Таиса прекрасно понимала, что лучше от лишней болтовни точно не станет. Нервы все равно не успокаивались. Они сейчас напоминали раскаленные провода, натянутые прямо под кожей. Таиса прекрасно понимала, что уснуть или даже полноценно отдохнуть в ближайшее время не получится. Но если так, зачем мучить себя и посвящать долгие ночные часы самобичеванию? Уж лучше поработать. Определенного задания у нее не было. Она уже знала, что Матвею удалось выяснить у Марины. Но это так себе зацепка. Понятно, что одна подруга станет на сторону другой. И все равно сложно представить, кто устроил бы месть через 14 лет и сделал ее именно такой. Гарик вызвался добыть список тех, кого Вадим уволил сразу после получения компании. Из них можно хоть каких-то подозреваемых слепить. Но на это требовалось время, которое Таисе предстояло чем-то занять. Она начала с торгового центра. Это ведь стало отправной точкой во всей истории. Она терпеливо, час за часом, просматривала любые новости и статьи о золотом часе. Ночь за окном дошла до самой темной точки и двинулась к рассвету. Начали загораться окна тех, кому рано вставать, потом остальных. И вскоре гасли, потому что солнце обретало привычную власть. В ясный день оно разливало улицы рано. Ледяная корка, оставленная морозной ночью, таяла под его лучами. В теплом свете все более заметными становились нежно-зеленые листочки, постепенно завоевывающие голые ветви. Все это Таиса замечала в редкие паузы, когда отправлялась на кухню за очередной чашкой кофе. Она не ожидала, что найдет нечто стоящее прямо сейчас, но и не видела в этом проблемы. Таиса помнила, накопленные знания тоже могут пригодиться. Когда появятся дополнительные факты, разрозненные события, наконец, сложатся в единую цепочку. Поэтому она попросту запоминала все, что могла, и неожиданно получила больше, чем надеялась. Догадка показалась Таисе настолько внезапной, что она не поверила сама себе. Но сколько бы проверок она ни проводила, никакого противоречия не было. Похоже, она натолкнулась на нечто стоящее. Она набрала номер Матвея. Таиса даже не раздумывала, почему именно его. Все получилось само собой. Он ответил почти сразу. «Слушаю». «Что слушаешь, это хорошо», — рассудила Таиса. «А посмотреть можешь? Хочу тебе видео скинуть». «Скидывай». Таиса послала ему ссылку, запустила ролик на своем компьютере, и теперь они видели одно и то же. А именно... Мужчину лет 35, хотя определить возраст было сложновато. Волосы были выкрашены в темно-синий цвет. Лицо покрывал густой слой грима. Именно грима, не макияжа. Он не изображал романтичную барышню, а явно вдохновлялся фильмом «Заводной апельсин». Наряд тоже под стать. Свободные штаны, увешанные металлом. Черная майка, поверх нее задранная белая рубашка. Определенно фрик. Но фрик осознанный и даже стильный. Перед камерой он держался уверенно, знал свои удачные ракурсы, позаботился о микрофоне, чтобы посторонние шумы не заглушали его голос. Словом, перед ними был профессиональный блогер. Он уверенно прогуливался по торговому центру «Золотой час», заглядывал то в один магазин, то в другой. Вряд ли он с кем-то согласовывал съемку, но вел себя настолько уверенно, что никто даже не думал о том, чтобы сделать ему замечание. Одни продавцы приветливо махали в камеру рукой, другие с угрюмыми лицами спешили выбежать из кадра. Блогера это не волновало. Он продолжал обращаться к зрителям на английском, но ни для Таисы, ни для Матвея это проблемы не было. «И вот эта страна голодает? Видели, какая очередь стояла в магазине нижнего белья? Они что, теперь трусы жрут? А цену на помаду видели? Наш Дакси пользуется такой же. Привет, Дакси!» «Так вот, он сказал мне, что такую же в Торонто можно купить в 3 раза дешевле. Короче, мы ударили по ним подорожанием, но они даже не заметили. О, гляньте-ка вот на это!» Ролик длился чуть больше 20 минут. Но Матвей без лишних вопросов досмотрел его до конца. До комментариев дошло лишь когда видео завершилось. «Несколько раз прозвучали упоминания Торонто и Канады». «Это вполне логично, учитывая, что он размещает свои видосы под ником «Лео из Торонто», — заметила Таиса. «Ты ухватилась за это из-за версии Гарика?» «Сначала-то я хвастаться не собиралась, потому что он тревел-блогер с сотней тысяч подписчиков. Это сам по себе крутой бизнес, который не может быть связан с наемниками». «Не факт». «Вот и я теперь думаю, что не факт. Ты заметил, что на ролике этого Лео отлично просматривается маршрут, которым настоящий террорист в итоге удрал из торгового центра?» «Это лишь часть видео и предсказуемый маршрут движения по первому этажу». «Вроде как да, но он мог двинуться с другой стороны, мог войти в другую дверь, а он записал именно этот маршрут со всеми дверями и поворотами». «Маловато для обвинения». «А это еще не все. Похожие ролики он делал и в других объектах, принадлежащих МИЛ, включая территорию мечты». «Да, это уже интересней», — задумался Матвей. «Он прибыл из Канады, чтобы побывать на объектах, принадлежащих одному владельцу. Он хоть как-то это объяснил?» «Не было нужды, потому что он снимал это не в одну поездку. Торговый центр он отснял прошлой весной, сделал ролики в еще нескольких местах, не связанных с МИЛ, потом улетел. Летом вернулся и на этот раз побывал на двух объектах. Еще одна поездка в Россию была осенью, хотя там совсем короткая. Но ты ведь понимаешь, насколько сейчас сложно и дорого путешествовать в Россию?» «Есть основания для подозрений, но и для сомнений тоже». Его нежелание соглашаться или восхищаться ее прозорливостью раздражало. Однако Таиса была вынуждена признать, что он прав. Понятно, что выбор мест съемки выглядит подозрительно. И все-таки Лео этот действительно популярный блогер. Он не личность, сляпанная как прикрытие. И он куда более богат и успешен, чем дизайнер средней руки Юбер Барселье. Зачем такому человеку связываться с преступниками? Но ездить на другой континент, как на работу, зачем? «Ты права в том, что оставлять его без внимания нельзя», — продолжил Матвей. «Я свяжусь с Гариком. Пусть или сам узнает побольше об этом персонаже, или напустит на него свою виртуальную армию». «О, он будет рад поводу снова патрулить Юдзи. Но есть и еще кое-что важное, что нам всем стоит учитывать». «Что же?» «Лео снова в Москве». Период, когда был совершен теракт в торговом центре, блогер благоразумно пропустил. Однако уже 1 марта он пересек границу, о чем радостно сообщил всем своим подписчикам, а вот дату отлета он называть не спешил. Они ведь знали, что атаки на МИЛ в ближайшее время участятся, начиная со второй. И как раз в этот период в Москву прибыл Лео. Верить в совпадение становилось все сложнее. «Я приеду к тебе, хорошо?» — спросила Таиса. «Гарик все равно туда притащится. Вместе обсуждать проще». «Если Гарик все еще с нами». «Да в порядке с ним все. Я же тебе говорила. Секретное оружие». «Но не говорила, какое». «И сейчас не скажу, иначе испорчу сюрприз». «Из игр с чужими жизнями получаются плохие сюрпризы». «Хуже не будет. Все, я побежала. Скоро увидимся». Она рассчитывала, что доберется до его дома меньше, чем за час. Маршрут-то знакомый. Да так и было бы, если бы она смогла сразу выехать. Но с этим не сложилось. Доступ к ее машине перекрывал массивный черный автомобиль. Понятно, что с парковкой во дворах дела всегда обстоят не лучшим образом. Таисе доводилось видеть, как одни машины поджимают другие. Однако сама она с таким еще не сталкивалась. Везло. Теперь везение решило ей изменить, как не вовремя. С другой стороны, когда такое вообще вовремя? На водительском месте никого не было, так что Таисе предстояло найти табличку с телефоном, если таковую вообще оставили. Вроде как не видно, но заднее стекло затемненное, издалека не весь салон можно рассмотреть. Таиса подошла поближе, однако только это она и успела. Дверцу возле заднего сиденья открыли изнутри. Таиса вздрогнула от неожиданности, попыталась разглядеть, кто это сделал, но не смогла. В этот момент кто-то сильно налетел на нее сзади и бесцеремонно толкнул прямо в салон черного автомобиля.